Глава 37. Я чуть напрягся, когда двое аристократов направились к девушке и начали навязывать ей свою компанию. Уже я понимал, что точно впрягусь, если понадобится моя помощь. Просто не смог бы остаться в стороне. Но, к моему удивлению, эта гордячка одарила молодых людей милой улыбкой и махнула рукой, приглашая присоединиться к ней и ее спутнику. А потом вела с ними вполне себе любезную беседу. Почему-то наблюдать за этим было неприятно. «Подобное тянется к подобному», — философски заметил Орвин, от которого не укрылись мои взгляды в сторону девушки. «А вам, господин Аллен, теперь не стоит поглядывать в сторону юных аристократок. Чревато, знаете ли». Настроение окончательно испортилось при мысли о том, что, осмелься я подойти к этой девушке, был бы, скорее всего, послан далеко и надолго. Все же сословные различия в этом мире очень сильны. «Ладно, доедаем ужин и спать. Утром в дорогу», — сухо сказал я, силой воли запрещая себе дальше смотреть в сторону красавицы. Рина явно повеселела, а Орвин ничем не выдал своих эмоций. Продолжил с аппетитом поглощать свинину с приправами и о чем-то рассказывать Рине. Честно говоря, я даже не вслушивался в их разговор. Все мысли занимала незнакомка. Похоже, я попал. Ведь не раз уже натыкался на те же грабли. Считал, что в новом мире не допущу таких же ошибок. А поди ж ты. Судьба словно в насмешку подкинула мне доказательство того, что никогда не стоит зарекаться. Остается надеяться, что наша встреча с этой девушкой будет первой и последней. И в дальнейшем мне удастся восстановить душевное равновесие. «Назови свое имя!» Высокомерный и холодный голос, раздавшийся рядом, заставил меня вздрогнуть и оторваться от невеселых мыслей. Я с недоумением посмотрел на говорившего и увидел рядом с собой двух аристократов, которые недавно любезничали с красавицей. Сама она с загадочной полуулыбкой наблюдала за происходящим. В глазах ее играли золотистые отблески. Я поспешил отвести взгляд, чтобы снова не залипнуть надолго. Сейчас точно не время. Говорил со мной русоволосый парень, который выглядел чуть постарше спутника. И по семейному сходству я догадался, что они братья или кузены. «Для начала вам самим не помешало бы представиться», — холодно отозвался я, поднимаясь из-за стола, готовый к любой неожиданности. То же самое сделали Орвин с Риной. Наставник что-то шепнул девушке, и та, пусть и с недовольным лицом, отошла подальше. Наверняка Сердан не хотел, чтобы она попала под раздачу, если начнется заварушка. А в том, что аристократы именно на это и нарывались, не было никаких сомнений. Даже не нужно было подключать ментальную магию, чтобы это понять. «Мерли Кларенс и Сергус Лануар», — горделиво выпитив подбородок, сообщил мне старший. «Сыновья Мерла Доминика Лануар. А кто вы?» Скорее всего, меня приняли за аристократа, иначе разговор бы явно начали не с этого. «Аллен Нерт», — с легкой усмешкой отозвался, — «простолюдин». Лица аристократов скривились, словно они клюкву раскусили. «Что ж, мы надеялись, что придется общаться с равным. Раз ты простолюдин, то это меняет дело». «У вас есть ко мне какие-то претензии, господа?» — иронично осведомился я. «Ты нагло пялился на благородную даму», — встрял младший, окидывая меня таким взглядом, словно я был дерьмом, прилипшим к его сапогу. «И должен ответить за свою дерзость. Мы хотели разобраться с этим так, как и подобает аристократам, вызвать тебя на дуэль. Но раз ты простолюдин, придется приказать своим людям всыпать тебе плетей, чтобы впредь неповадно было». «Вот именно», — поддержал его старший. «Марать руки от такого, как ты, нам зазорно». Я почувствовал, как кровь ударяет в голову. Даже не столько от нанесенного оскорбления, сколько из-за того, что все это происходит на глазах понравившейся мне девушки. Сама она тоже, кстати, смотрела на меня теперь с презрением и легкой годливостью. Орвин попытался вмешаться, но я бросил на него такой взгляд, что он посчитал за нужное заткнуться. «Что ж, мне тоже, конечно, не слишком хочется марать свои руки от такое дерьмо, как вы», — заявил я в том же тоне. «Но так уж и быть. Когда расправлюсь с вашими воинами, преподам урок вежливости и вам». Лица аристократов побагровели от гнева. Оба моментально выхватили мечи. Трактирщик тут же заголосил о том, что они его без ножа режут, и чтобы пожалели его имущество. Но на его стенание, разумеется, никто и не подумал обращать внимание. К аристократам на подмогу уже мчались их воины, числом 8 человек. Мы же с Орвином уже успели скрестить мечи с аристократами. Хуже всего, что убивать этих недоумков нельзя, чревато неприятностями. Все же я теперь простолюдин, а они стоят в местной иерархии выше. Хотя руки прямо чесались отправить их на тот свет, куда больше, чем ни в чем не повинных воинов, которые всего лишь выполняют свои обязанности. Но выбирать не приходилось. На нас уже неслись 8 вооруженных мужчин. Пришлось скользнуть в боевой транс 1-го уровня и приложить максимум усилий, чтобы меня не скрутили в первые же секунды боя. Аристократов их люди оттеснили в сторону, чтобы не путались под ногами. Но я заметил, что старший начал формировать какое-то плетение. Чёрт, он еще и маг. Нужно было изучить их в истинном зрении, тогда бы это не стало для меня сюрпризом. Младший, похоже, был неопытным, потому что смог сформировать лишь сгусток сырой силы. Но и это уже опасно, учитывая, что оба, похоже, огненные маги. Я уже помнил, на что способны такие, на примере Иланы. Пока им мешало то, что боялись задеть своих, поэтому выжидали. Но расправиться с их охранниками для нас с Орвином не составит труда. Даже несмотря на то, что один из воинов тоже способен переходить в боевой транс 1-го уровня. На ходу, поразив 2 ближайших противников, я крикнул Орвину, чтобы держался, и ловко, лавируя между столами, помчался к магам. Услышал, как над головой пронесся огненный шар, заставляя потрескивать волосы на голове. Угодить магическим снарядом воина, перемещающегося с неимоверной скоростью, довольно трудно, но этому гаду почти удалось, не иначе как чудом. Я ощутил, как в грудь что-то ударило, заставляя ментально вынырнуть из состояния транса. К счастью, спас защитный артефакт, пусть и полностью разрядился, что я механически отметил. Даже то, что этот был куда мощнее прежнего, не помогло бы выдержать еще один удар подобной силы. Это вам не сырой сгусток силы, а полноценный огненный шар. Между тем, оба мага уже формировали новые снаряды. Не мешкая, я снова нырнул в транс и все же смог достичь их прежде, чем случилось непоправимое. Снаряды пролетели мимо. Младший охнул и согнулся, получив мощный удар под дых, от которого на моей скорости не спас даже защитный артефакт. Второй от удара в челюсть отлетел к стене и некоторое время пытался прийти в себя. Я быстро ударил младшего снова, отправляя в беспамятство, и то же самое сделал со старшим. С облегчением вынырнул из боевого транса. Убедившись, что оба живы, повернулся в сторону Орвина. Тот уже расправился со своими противниками и спокойно вытирал меч об одежду ближайшего. Посетителей, кроме Ирины, в зоне видимости не наблюдалось. Даже красотка со спутником решили сбежать от греха подальше. И я, честно говоря, испытал по этому поводу некоторое разочарование. Хотелось, чтобы она была свидетельницей моего триумфа. Ну да ладно, может и к лучшему. «Надеюсь, ты не убил этих молокососов?» — спросил Орвин, приближаясь ко мне. «Нет, оба живы. А у тебя как?» «Парочку самых резвых пришлось отправить на тот свет. Остальные просто ранены или в отключке. Ни к чему плодить врагов на ровном месте. Да и трактирщик подтвердит их хозяину, отцу этих молодчиков, что первыми напали не мы. Вряд ли к нам будут какие-то претензии. Но убраться отсюда поскорее все же не помешает. Согласен с тобой». Орвин, не мудрствуя лукаво, сорвал с пояса одного из аристократов кошель и швырнул трактирщику. «Возьми оттуда на покрытие расходов. Остальное советую вернуть мэрлу Доминику, когда он прибудет сюда со своими сынками». Тот понятливо закивал. «Ночевать мы у вас не будем», — сообщил я очевидную истину. Но мелочиться и требовать вернуть плату, уже отданную ему, не стал. От того, что скажет этот человек отцу аристократических оболтусов, будет зависеть наше дальнейшее будущее. Так что ссориться с ним из-за нескольких серебряных монет было бы глупостью. «Вели седлать наших лошадей!» «Будет сделано, господин!» — расплылся в улыбке трактирщик и пошел искать слинявших от греха подальше слуг. Выезжая из территории постоялого двора, я невольно обернулся, почувствовав на себе чей-то взгляд. Успел уловить в окне 2-го этажа женский силуэт, который тут же скрылся за занавеской. Сердце снова ёкнуло при одной лишь мысли о том, кем могла быть эта женщина. Подосадовав на себя за столь бурную реакцию, я снова понадеялся, что мы никогда с этой девушкой больше не пересечемся, и пришпорил коня. Ночь нам предстояла нелегкая, следовало уехать как можно дальше от этого постоялого двора. Глава 38. В следующий раз на постоялый двор мы решили заехать через 3 дня. До этого устраивали ночлег на природе. Но погони за нами так и не наблюдалось, поэтому решили рискнуть. Все, особенно Ирина, настолько вымотались, что посчитали это приемлемым. Вымывшись нормально после сытного и вкусного ужина, я улегся спать и отрубился практически сразу. Благо, никто домогаться меня не пытался. Ирине с Орвином я снял отдельную совместную комнату. Честно говоря, лелеял тайные надежды, что отношения между ними наконец-то сдвинутся в нужную сторону. Сам не знаю, что заставило вдруг вынырнуть из крепкого и глубокого сна. Ощущение было такое, словно меня кто-то резко рванул за плечо, заставляя проснуться. Или дело в интуиции, которая благодаря моим постоянным тренировкам с ментальной энергией в последнее время обострилась. Как бы то ни было, из сна я вынырнул резко и сразу. Некоторое время пытался понять, что же меня разбудило, пока не услышал едва заметный скрип оконной створки. Рука сама потянулась к кинжалу, который я всегда на всякий случай клал под подушку, останавливаясь на постоялых дворах. Неужели воры решили забраться? В таком случае их ждет большой сюрприз. Не с тем связались. Дорезив в глазах, вглядывался в сторону окна, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Кто бы ни пытался проникнуть в комнату, после раздавшегося звука он затаился. Очевидно, проверял, не услышали ли его. Я заставил себя дышать так же мерно и ровно, как это обычно делает спящий человек. И это, похоже, успокоило вора. В зоне моей видимости оказалась чья-то рука. Впрочем, руку это можно было назвать с большой натяжкой. Деформированная когтистая конечность, которая ловко уцепилась за подоконник. Похоже, оборотень или еще какая-то тварь, о которой я даже не слыхивал. Времени подключать магию и просканировать визитера не было. С невероятной скоростью он оказался внутри комнаты, на ходу перетекая в звериную форму. Если бы я не успел погрузиться в боевой транс, тут бы мне и пришел конец. Огромная черная кошка со скоростью молнии прыгнула на мою кровать. Устрашающие когти распороли подушку, на которой еще недавно лежала моя голова. Увернувшись, я отчиркнул кинжалом по ближайшей лапе, из-за чего пантера зашипела и на миг отпрянула. Не мешкая, я погрузился в боевой транс 2-го уровня, хоть и понимал, что это рискованно. Но схватка с Гастоном показала, что иначе с оборотнем, принявшим хотя бы частичную трансформацию, мне не справиться. Успел схватить меч, но пока я возился с тем, чтобы вытащить его из ножен, пантера прыгнула сзади. Интуиция завопила, предупреждая об опасности, и я успел пригнуться. Кошка пронеслась мимо. Резко затормозила у стены и развернулась. С бешено колотящимся сердцем я выхватил меч и приготовился встретить опасность во всеоружии. На меня из темноты смотрели 2 ярко-желтых-зеленых огонька, не предвещающих ничего хорошего. Новый рывок оказался настолько быстрым и неожиданным, что даже в боевом трансе 2-го уровня уклониться до конца не удалось. Плечо вспороли острые когти, вызывая резкую и сильную боль. Но другого шанса напасть я пантере не дал. Меч проткнул ее бок, и в ту же секунду я отскочил прочь, оставляя оружие в теле противника. Иначе бы острые клыки и когти впились мне в горло. Но на этом силы кошки иссякли. Она рухнула на пол, корчась от боли. Из глубокой раны на боку обильно вытекала кровь. И все же подойти к пантере я осмелился лишь после того, как она обмякла окончательно. Да и то, предварительно добравшись до дорожной сумки и достав светляк, благодаря которому помещение осветилось так же ярко, как днем. Надев огненный артефакт на лоб, осторожно приблизился к поверженному зверю. Тут же мои глаза расширились. Очевидно, потеря сознания заставила оборотня начать принимать человеческую ипостась. Но не это главное, что меня поразило. Передо мной на полу лежало обнаженное и окровавленное тело той самой красавицы, которая недавно произвела столь сильное впечатление. Страх отступил, сменившись необходимостью действовать быстро. Можно, конечно, позволить девушке истечь кровью и умереть, а потом оправдаться тем, что она на меня напала. Вот только если девица, как и подозреваю, окажется аристократкой, могут быть серьезные проблемы. Да и чем докажу, что напали именно на меня, а не наоборот? Я затащил к себе в номер девушку с вполне понятными целями, а потом решил убить, испугавшись последствий. Кроме того, надо было все-таки узнать, почему она на меня напала. Может, это вообще какая-то ошибка и недоразумение? А если она умрет, я никогда не узнаю, почему на меня совершили покушение. Да и что греха таить, сказывалось еще и то, что девушка мне сразу понравилась. Просто так сидеть и наблюдать за ее агонией я просто не смог бы. Пока все эти мысли в одночасье проносились в голове, я кинулся к ней и проверил пульс на шее. Он все еще прощупывался, хотя и очень слабо. Не мешкая, я бросился к своим вещам и достал целительский артефакт и запасной накопитель, который успел подзарядить. Медлить было нельзя. Даже усиленный организм оборотня не справится с такой серьезной раной, если ему не помочь. Меч пришлось извлекать из тела резко и сразу, иначе девушка точно бы истекла кровью, пока пытался это сделать медленно. Тут же зажал одной рукой рану, а второй положил на нее артефакт. Целительская энергия полилась в тело. Те минуты, пока казалось, что мои действия не приносят зримого эффекта, показались вечностью. Но, наконец, рана начала затягиваться, а дыхание девушки чуть выровнялось. Накопитель исчерпал свои силы, и я, дрожащей рукой, вставил в него запасной. В дверь забарабанили, и я досадливо поморщился. Кто бы это ни был, он крайне не вовремя. «Господин Аллен, вы в порядке?» — послышался взволнованный голос Рины. Поморщившись, я все же рискнул на несколько секунд оставить девушку, положив на нее артефакт, и двинулся к двери. Распахнув ее, увидел стоящую с перекошенным лицом Рину. «Что-то случилось?» — заподозрил я неладное. «Да, на нас с Орвином напали. Какой-то оборотень-волк, но Орвину удалось его обезвредить и связать. Он ранен». «Кто ранен? Не чисти. Говори нормально. Сярден ранен?» «Нет, тот оборотень. Не слишком серьезно. Но Орвин велел бежать к вам, убедиться, что на вас никто не напал. Говорит, что узнал этого парня. Он был на том постоялом дворе, откуда нам пришлось срочно бежать». «Понял», — кивнул я, уже догадавшись, о ком речь. «Наверняка о спутнике девушки». Между тем Рина заглянула в мою комнату и вскрикнула от ужаса, увидев окровавленную женщину. «Кто это?» — запинаясь, спросила она. «Думаю, хозяйка нашего оборотня». Я покачал головой. «Она еще жива. Пытаюсь оказать помощь. Скажи Орвину, пусть окажет помощь парню и ждет меня. Я тут справлюсь и приду к вам. Нужно будет допросить оборотня, что они оба от нас хотели». «Может, мне помочь вам?» — робко предложила Рина. «Вы ведь тоже ранены?» — красноречиво указала на мое плечо, о котором я и вовсе позабыл. «Нет, иди», — как можно более властно и холодно сказал я, понимая, что иначе она точно не отвяжется. Вернувшись в комнату, кое-как обработал собственную рану и перевязал чистой тряпицей. Благо, ничего серьезного там не было, просто глубокие царапины. Только на вид страшно. На деле же зарастут, как на собаке, с моей усиленной регенерацией. Я еще направил туда часть своей энергии и ощутил пощипывание и небольшой жар в том месте, когда процессы заживления ускорились. Подошел снова к девушке и проверил ее состояние. Беспамятство сменилось глубоким и целительным сном. Рана выглядела все лучше. Видимо, подключились и собственные силы организма. А у оборотней регенерация ничуть не хуже, а то и получше, чем у магов. Вряд ли я сам оправился бы от такой раны настолько быстро, даже с участием артефакта. Осторожно провел рукой по щеке девушки, убирая спутавшиеся волосы. Сейчас ее черты разгладились, и выглядела она совсем еще юной и беззащитной. Невольно усмехнулся, вспомнив о том, как эта самая беззащитная едва не отправила меня на тот свет. Впрочем, сейчас она и правда не представляла никакой угрозы. Даже встать не сможет без посторонней помощи. Я это видел внутренним зрением по состоянию ее ауры. Даже связывать будет излишним. Укрыв ее одеялом, уже хотел выйти из комнаты, чтобы разобраться с приятелем девушки, когда она внезапно открыла глаза. У меня перехватило дыхание от того, насколько они у нее были красивые. Вот только едва взгляд девушки обрел осмысленность, в нем засветилась настолько сильная ненависть, что мне даже не по себе стало. Интересно, в чем и когда я успел перейти ей дорогу? Или она принимает меня за кого-то другого?